Тбилиси, Грузия, 12 мая 2006 года. В этом городе раньше любили жить и отдыхать. Но в последние годы произошло слишком много событий, не всегда благоприятно отражавшихся на облике города. Гражданская война в начале 90-х превратила центр города в развалины, когда сгоревшие театры и пробитые снарядами здания наглядно рассказывали об ужасах произошедшего конфликта. Затем в город хлынули беженцы из Абхазии, которых начали селить в отелях города, превращая гостиницы в постоялые дворы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сказывались экономические неурядицы середины 90-х. Частое отсутствие электроэнергии, тепла, газа. Но город жил вопреки всем трудностям. Постепенно восстановилась экономика, реконструировались поврежденные здания. Оживлялась торговля. В ресторанах начали появляться люди, а на улицах можно было увидеть даже улыбающихся прохожих. На проспекте Руставели появились новые иномарки, которые раньше принадлежали только чиновникам, распределявшим зарубежную помощь. В одной из подобных машин, роскошной BMW 7 модели, находилось трое мужчин. Двое расположились на переднем сиденье. Очевидно, они были телохранителями третьего, высокого мужчины с коротко постриженной бородкой и усами, который на заднем сиденье автомобиля разговаривал в этот момент по спутниковому телефону с Лондоном. Он был в хорошем настроении. Бизнес в этом году обещал быть более прибыльным, чем в предыдущие годы. Георгий Хучуа, бывший сотрудник Советской внешнеторговой организации, проработавший там почти 20 лет, сбежал на Запад в начале 90-го года, когда развал в Грузии достиг своего пика. А у власти был Гамсахурдия, постоянно враждовавший с центром. Через некоторое время его свергли не без помощи российского спецназа. И на его место вернулся бывший член Политбюро и бывший первый секретарь грузинской компартии Эдуард Шеварднадзе. Несмотря на все попытки Шеварднадзе удержаться у власти с помощью компромисса, уступок, закулисных интриг, ему пришлось в итоге уйти в отставку. А власть перешла к другому неистовому националисту Михаилу Саакашвили. Именно тогда Хучуа, уже сделавший себе состояние на Западе, решил впервые приехать в Тбилиси. Лидерство Саакашвили обещало ему относительную безопасность. К тому же у Георгия Хучуа к этому времени был уже французский паспорт. К тому же примерно в это время посол Франции в Грузии Соломея Зорабашвили стал министром иностранных дел Грузии. Это был по-своему уникальный случай в истории дипломатии. Но на постсоветском пространстве случались и не такие парадоксы. Георгий Луарсабович Хучу остался владельцем сразу нескольких грузинских предприятий. У него были хорошие связи на Западе и на Востоке с прежними внешнеторговыми агентами, с которыми он работал много лет. Хучу стал одним из самых богатых людей в Грузии. Многие даже считали, что он вскоре займет место первого заместителя министра экономики. Сегодня он должен был встретиться с одним из своих возможных партнеров, прилетевшим из Канады. Они уже давно готовили эту встречу. У канадского бизнесмена Йена Модлинга были очень перспективные предложения по совместному сотрудничеству. На улице Телави находилась новая гостиница «Шаратон Метихи Палас», в которой была назначена встреча двух бизнесменов. В этом большом отеле было 248 номеров и только один президентский сюит. Его и занимал приехавший сюда из Торонто канадский бизнесмен. Хучуа, узнав, где остановился его будущий компаньон, только удовлетворенно кивнул головой. В этой южной стране умели ценить людей, привыкших к роскоши и хорошей жизни. Здесь не очень понимали пуританский образ жизни. Если у человека есть деньги, он должен их тратить. Если у него есть большие деньги, то он должен их тратить с еще большим размахом. Судя по всему, Модлинг был одним из самых богатых людей, с кем Хучуа когда-либо приходилось сотрудничать. На сайте канадской компании, владельцем которой был Йен Модлинг, можно было прочесть, что оборот компании составляет более 40 миллионов долларов. Но сама компания была зарегистрирована на Каймановых островах. Очевидно, Модлинг не очень любил платить налоги, предпочитая работу в офшорах. Это еще более устраивало его будущего грузинского компаньона. Хучуа подъехал к отелю в прекрасном настроении. Его телохранитель поспешил открыть ему дверь. Впрочем, сегодня он не понадобится. В таком отеле есть собственная служба безопасности. К тому же в Тбилиси Хучуа чувствовал себя особенно защищенным. Здесь жили его родные и близкие. Здесь его дом. Они поднялись вдвоем с телохранителем в президентский сюит, где их уже ждали. Предупредительный секретарь мистера Модлинга проводил гостя в роскошную гостиную. Хучуа отпустил телохранителя, приказав ему ждать внизу у машины. Для переговоров ему не нужны были переводчики или посредники. Он прекрасно владел русским, английским и французским языками. К нему шагнул невысокий мужчина лет 50. Он крепко пожал ему руку, предлагая садиться. Секретарь Модлинга вкатил столик с напитками. Но Хучуа благоразумно отказался. Работа прежде всего, а выпить они еще успеют вместе с гостем. Тот даже не представляет, какую культурную программу для него приготовили. Во всяком случае, трезвым он отсюда не уедет. Они начали переговоры. Хучуа не мог поверить своему счастью. Все, о чем он мечтал, все, к чему стремился, этот канадский придурок мог ему дать. Кажется, Модлинг даже не понимал собственной выгоды, считая, что может довольствоваться столь малыми процентами. Хучуа подумал, что таких западных партнеров уже не осталось. Все подозрительно относятся к любым коммерсантам из стран бывшего СССР, считая каждого жуликом или мафиози. «Нужно больше работать за океанскими партнерами», – подумал Хучуа. Европейцы недоверчивы и подозрительны. Американцы слишком нетерпеливы и амбициозны. А вот другие бизнесмены могут оказаться золотой жилой. Канадцы, мексиканцы, австралийцы. Хучуа позволил себе несколько расслабиться. И даже налил себе коньяка, выпив немного вместе с приехавшим гостем. На часах было около 4, когда он наконец поднялся. «Спасибо, мистер Модлинг», – с чувством произнес по-английски Хучуа. «Я думаю, что мы будем очень плодотворно сотрудничать. У нас грандиозные перспективы». «Не сомневаюсь». Модлинг пожал ему руку, серьезно глядя на грузинского бизнесмена из-под очков. У него были массивные, немного старомодные очки. Когда Георгий Хучуа вышел из номера, Модлинг снял очки и протер стекла своим носовым платком. В гостиную вошел его молодой секретарь. Он взглянул на канадского бизнесмена и спросил по-русски. «Ну как?» «Отвратительно», — также по-русски заявил Модлинг. «Пришлось даже пожимать руку этому мерзавцу. Надеюсь, что сегодня все наконец закончится».